Госуправлением по изданию почтовых марок выпущено в свет 3 малогабаритных листа с марками, посвященных 70-летию создания университета имени Ким Ир Сена. В новых марках изображены бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также панорама университета имени Ким Ир Сена. На верхней части марок есть и надписи «70-летие создания университета имени Ким Ир Сена» и 35-й год ЧЧЕ 1946-й, 105-й год ЧЧЕ 2016-й.